Глава 34. Пятью часами ранее. Первая плохая новость, Сергей, заключается в том, что столь радикально вдруг изменившееся поведение Марии Терентьевой стало следствием проведения 10 дней назад над бедняжкой одного крайне неприятного ритуала. Что еще за ритуал? О чем вы вообще? Одна из разновидностей темного ритуала хаоса, приводящего к обмену сознанием между лишенными дара ясновидения людьми, спокойно пояснил Артем Борисович, усаживаясь обратно на табурет. Как это? Всех тонкостей, увы, я не знаю. Хаос, сам понимаешь, не моя епархия. Но в общих чертах попробую тебе объяснить. Для проведения этой разновидности ритуала хаоса необходима группа хаосистов, на ментальном плане связанная между собой в единое целое. Проще говоря, связь между участниками ритуала должна быть примерно как у единоутробных близняшек, что в реальной жизни, учитывая неуживчивый характер одиночек хаосистов, практически невыполнимо. Однако в данном конкретном случае в роли устроителей ритуала выступили накачанные энергией хаоса потерянные души пресловутого хозяина, обнуленные и перерожденные хаосом личности которых превратились в некое извращенное подобие единоутробных близняшек. Еще для успешного завершения ритуала необходимо наличие яркой эмоциональной связи между объектами, избранными для обмена сознаниями. Окрас эмоциональной связи между жертвами ритуала может быть любой. Любовь, ненависть, без разницы. Важно лишь, чтобы данная связь между людьми была достаточно продолжительной. Чем дольше, тем лучше. Смекаешь, к чему клоню? Сперва побег цыгана, потом Машино похищение. Несколько месяцев назад они вроде были любовниками, стал вслух рассуждать я. И через неделю встречаю подругу с манерами знакомого гопника. «Приятно иметь дело с умным человеком», – кивнул Артем Борисович. Как уже говорил, я не посвящен в подробности самого процесса этого ритуала хаоса, но предполагаю, что представление там разыгралось не для слабонервных, и ставшей невольно его участницей девочке остается лишь посочувствовать. Однако сделанного уже не изменить. И сознание твоей подруги, Сергей, темным ритуалом хаоса уже примерно 10 дней запечатано в теле беглеца-цыгана. Телом же Марии Терентьевой, соответственно, уже добрую декаду управляет сознание ее бывшего любовника. Увы, появление этого дубля в институте вместо настоящей Марии даже артефакты Елизаветы не смогли распознать. Поэтому уж прости, старика-практикант. Я воспринял поначалу в штыки твое заявление о похищении девушки. «Чего уж теперь?» — хмыкнул я ошеломленно. «Кроме того», — продолжил Артем Борисович, — «наложенная в процессе ритуала на тело девушки печать хаоса способствовала появлению у лже-Марии ауры подчинения, визуальное проявление которое благодаря развитому ментальному навыку, ты и разглядел на студентах политеха в виде призрачных паразитов». «И что теперь делать?» «На самом деле эта проблема с обменом сознания вполне решаема», обнадежил меня Артем Борисович. «Всем нам придется изрядно подсуетиться, конечно. Но нивелировать действие темного ритуала хаоса и вернуть сознание Цыганова и Терентьевой обратно в их тела теоретически вполне допустимо. Для этого нужно лишь быстро ликвидировать всех прочих участников ритуала. А поскольку мы уже знаем, что в темном ритуале хаоса, кроме двух вышеозначенных студентов, непосредственное участие принимали еще потерянные души хозяина, то уничтожать тебе, Сергей, придется именно их». «Сфига ли мне-то?» – возмутился я. «Не, Артем Борисович, вы не подумайте, что я заднюю врубаю. Просто сами видите, я только-только от ранения очухался. Чувствую еще себя паршивее не придумаешь». В теле слабость, как у дистрофика, а у вас под рукой с десяток ясновидящих, мало того, что в гораздо лучшей форме, чем я, так еще и на порядок меня опытнее. Они потерянные души переловят куда быстрее, чем... «А вот тут ты ошибаешься, практикант», — перебил меня Артем Борисович, заиграв желваками. «Сам подумай, зачем нужно было 3 дня сидеть сложа руки у твоей постели в ожидании выхода из комы тяжело раненого практиканта, Если бы ликвидировать устроителей темного ритуала хаоса было хоть как-то возможно без твоего участия». «Да чё я могу-то?» – растерянно развел я руками. «Попросить посодействовать в поиске скрытных ублюдков свое ручное исчадие, конечно», – зло сощурился Артем Борисович. «Потому что ее нынешняя телесная оболочка, будучи в недавнем прошлом потерянной душой, сохранила остаточные воспоминания о единении с прочими прислужниками хозяина. Проще говоря, твоя Марина – это единственное во всем городе существо, способное учуять и встать на след надежно прикрытых хаосом устроителей темного ритуала. И тому есть неопровержимое доказательство. Ведь она у тебя на глазах вскрыла глотку первой потерянной душе, чтобы, окропив потом проклятой кровью зеркала в парикмахерской, устроить массовый призыв теневых тварей через дюжину зеркальных порталов, едва не обернувшийся полновесным прорывом. Так-то, когда я примчался туда, мертвый мужик в камуфляже уже лежал на полу в луже крови, уточнил я. «Не суть», — отмахнулся Артем Борисович. «Главное, она смогла выследить неуловимую для всех городских служб безопасности проклятую душу. Значит, если попросишь, сможет вывести тебя на след оставшихся четырех. Вернее, трех, потому что нахождение четвертого ублюдка недавно вскрылось само собой. Но достать теперь его, боюсь, не получится даже с помощью твоего ручного исчадия». «Почему?» «Потому что как раз в этом и заключается моя вторая для тебя новость, которая куда как паршивее первой».